Гучков и русские смогли бы сразить любого, но только не императора. Пусть глубоко презираемого, но абсолютно неприкосновенного. Как неприкосновенны для них были русское знамя и крест. В следующее мгновение в царский салон ворвались солдаты русского, на ходу передергивая затворы. Но не успели они рассмотреть трупы, как узрели меня, космата, громоздящегося на диване. Николай сидел чуть сутуло, уронив руку с пистолетом к бедру. Небольшого роста, худой и стройный, он казался сейчас широкоплечим гигантом, руки которого оплетали тугие жгуты мускулатуры, опускавшиеся к земле под собственным весом. Чуть сгорбленная спина, провисшие длани, а главное — страшный взгляд. Лицо мое, вероятно, украшало нечеловеческая гримаса. «Вон!» — заорал я, и мы, стрелки, не успев даже раскрыть рта, вылетели обратно за дверь, как выброшенные ветром. Инстинкты, впитанные с рождения, не позволили ослушаться царя-батьку. Фредериксов и Яков смотрели на меня с вытянутыми от ужаса лицами. Наверняка решили, что я тронулся умом, прямо у них на глазах. Но я не тронулся. С ума сошел Николай. Он не стал вдруг безумцем. Однако ужасная мысль о семье, которую он любил больше жизни и который остался предан до последней своей минуты, захлестывала его нечеловеческим, воистину царским гневом. Страшным усилием загнав Николая обратно в глубину подсознания, я ткнул пальцем во Фредерикса, забыв о малейших правилах этикета. «Позовите слуг», — услышал я собственный голос. «Трупы сложите в тамбуре». «Именно в тамбуре, граф, на улицу не выносить». «Вояков», — я обернулся к флигель-адъютанту. «Сейчас мне понадобится вся ваша преданность. На поезде останется Фредерикс и прислуга. Всех остальных, способных носить оружие офицеров, немедленно соберите здесь». Выдать винтовки, шашки, наганы, все, что есть. На сборы 10 минут. И да простит Бог тех, кто встанет у меня на пути. Медлить не стоило. Выстрелы из нагана наверняка уже засекли окруживший поезд изменники. Разоружив стрелков из сопровождения русского и депутатов, я выглянул из тамбура и помахал рукой одному из местных офицеров. Солдаты, окружившие бронепоезд, уже стояли, вскинув винтовки, и, по всей видимости, готовы были спустя мгновение лезть на штурм. Однако появление императора, моя спокойная речь и обычное поведение заставили их стушеваться. «У нас самоубийство», — воскликнул я, подзывая офицера к себе. «Генерал русский только что застрелился, а представители Думы повторно присягнули мне на верность. Командование фронтом с этого момента я беру на себя. Немедленно сообщите об этом в штаб фронта и известите командующего Алексеева». С этими словами я лихо спрыгнул на землю. Затем развернулся к маячившему в проеме графу Фредериксу и погрозил ему кулаком. «А вы», — нарочито громко обратился я к нему, «пресекайте впредь подобные вещи. Никого в поезд не впускать». Стукнув ошалевшего от неожиданности офицера русского по плечу, я вновь обратился к нему. «Немедленно прикажите бойцам оцепить станцию. Орудия следует развернуть для охраны периметра. Пулеметы с платформы уберите, поставьте в улицах для пресечения возможной атаки со стороны города». Молодой капитан, впрочем, уже пришел в себя. Русский не зря на него полагался. Генерал русский не мог застрелиться. «Что? Я должен охранять периметр, но не от внешней угрозы. Мне велено окружить бронепоезд и никого отсюда не выпускать». «Фамилия!» — заорал я, брызнув лицо слюной. «Ротмистр Лавиновский». На автомате выпалил офицер, на которого впервые в жизни орал его император. «Бронепоезд отцепить для защиты от внешнего нападения, Лавиновский. Орудие развернуть. Два раза повторять не буду. Исполняйте». Офицер убежал к стрелкам, словно подстегнутый кнутом. А я, немного подумав, вернулся обратно в вагон. Ситуация выглядела неудачно. Русский оказался неплох и подобрал для исполнения задуманного надежных людей, либо лично преданных ему, либо испытывавших нелюбовь к прогнившему монархическому режиму. Молодого ротного Лавиновского, как подсказывала память императора, Николай II лично не знал. Следовательно, ротный или очень близок к русскому, вернее, был близок, усмехнулся я. Либо анархист, социалист или приверженец иной разъедающий мозг отравы. Как бы ни было, фактически расклад удручал. Русский оказался не одинок. И хотя, пристрелив его, я обезглавил Северный фронт, в окружении мятежника наверняка находилось достаточно офицеров, посвященных в подробности переворота. Со смертью думской делегации также ничего не менялось. Лавиновскому, например, достаточно сейчас пристрелить меня, и дело сделано. Очередным самодержцем автоматически становится цесаревич Алексей. Баста, как говорится, партия сыграна. Самое смешное, что при столь значительном количестве противостоящих царю людей, сановников, генералов, думцев, отсутствовала центральная фигура, со смертью которой я мог бы рассчитывать на распад заговора. Все участвующие лица являлись одновременно всем и ничем. Возможно, поэтому команда изменников не смогла удержать власть в реальной истории, позволив пламени русского бунта безнаказанно расширяться. Плюс, разумеется, бессмысленно и, разумеется, беспощадно. Потерев лоб, я попробовал просчитать варианты. Что сейчас делает Лавиновский или любой другой из вовлеченных в заговор офицеров? Убить меня сразу по собственной инициативе у этих бесхребетных кишка танка. Вон русский даже револьвер не достал, пока я расстреливал его сотоварищей. Следовательно, Лавиновскому наверняка потребуется моральная поддержка перед цареубийством. Уж это как водится. Всякий русский террорист, бомбист или заговорщик перед своей акцией нуждается в подкачке мозгов, дабы знать, что он делает мерзость не потому, что подонок, а из служения высшему идеалу. У ротмистра сейчас кипит мозг от усиленного поиска способа разрешить ситуацию. Он немного подумает, велит своим изготовиться к штурму поезда, затем бросится в штаб за поддержкой. Там свяжется, допустим, с Алексеевым или кем-то из прочих втянутых в заговор генералов, да хоть с Брусиловым. Наверняка все изменники дежурят у телеграфа, ожидая известия об отречении и исходя испаренные от волнений. Далее ротмистр возвращается, и императорский бронепоезд долбят из всех орудий. Потом прут на штурм и нанизывают оставшихся в живых на штыки. Исполнимо? Пожалуй. Иной вариант один. Лавиновский ни с кем не советуется и рвет меня в клочья прямо сейчас. Учитывая, что пушки и пулеметы пока молчат, первая версия с задержкой выглядит более натурально. Хмуря брови, я вернулся в вагон-салон. Достал папиросу и закурил. Затем, хлопая соединяющими вагоны дверями, прошел к машинисту через весь поезд, краем глаза фиксируя результаты усилий, которые предпринимал Ваяков. У флигеля-дьютанта оказался своего рода талант в организации людей в критической ситуации. Придворные вельможи выглядели немного нелепо, с шашками, наганами и с винтовками за спиной. Но мне не было дела до их военной выправки. Ведь дворяне все до единого. И стрелять, безусловно, могут. Внешние двери поезда запирались наглухо. Моя светская горе-пехота рассаживалась вдоль окон. «На станции дно нам ловить больше нечего», — размышлял я. «Необходимо спешно прорываться. Вот только куда?» Следовавший за мной Фридерикс предложил дать бой прямо здесь. Пришедший в себя адмирал Нилов уговаривал прорваться в автомобиле. Великолепная машина с отделкой золотом и кожаными сиденьями стояла в одном из вагонов. Ее специально возили в поезде, на случай, если его величеству, царю Николаю, вздумается покататься по окрестностям, в Могилеве или в Царском селе. Прищурив глаз, я представил, как улепетываю под огнем пулеметов на шикарном двухтонном кабриолете, держась за ручку из дорогого орехового дерева и отстреливаясь из нагана. Усмехнувшись, покачал головой. Нет, побег на автомобиле однозначно следовало отставить. Картина смотрелась нелепо. Ведь машинку прежде всего нужно было выгрузить из вагона, а делать это под огнем пулеметов несколько дискомфортно. Нилов, между тем, продолжал настаивать, уверяя, что в Юрьеве, что одна всего в 100 верстах, находится штаб 6-й армии, возглавляемый генерал-лейтенантом Бонч-Бруевичем. С Ниловым они оставались близки еще со времен обучения в академии. И адмирал головой ручался, что в Юрьеве будет совершенно безопасно. Железнодорожная ветка шла в Юрьев с небольшим крюком через станцию Выру. Однако хорошего качества автомобильная грунтовка вела в Юрьев почти по идеальной прямой. Хорошего качества для России, разумеется. Выслушав Нилова, немного подумав, я согласился. Учитывая ситуацию в настоящий момент, то было единственно возможное направление для бегства. Вот только отправляться в Юрьев я решил все же на бронепоезде, а не по шоссе. Бронесостав мой включал следующие боевые и функциональные части. Сам бронированный паровоз-тягач, так называемый черный или запасной паровоз, также бронированный. За локомотивами два бронированных вагона с офицерами свита. Мой собственный вагон-салон, а также ночной вагон, те самые голубые. Артиллерийская бронеплощадка с брустверами, выложенными мешками с песком, а также два завершающих вагона с прислугой и персоналом. Надо сказать, в стандартный армейский комплект бронепоезда в пору Великой войны входили дополнительные вагоны с зенитными площадками и блиндированием, десантные и контрольные платформы, командные платформы для корректировки огня, нечто вроде мостика на крейсере или эсминце. И самое специфичное — таранный вагон с броневым рылом и так называемая ударная пушка увеличенного калибра. В составах, собранных по указанной стандартной схеме, в Европе бегали десятки, если не сотни, как развитых в железнодорожном смысле Франции и Германии, так и в отсталых Австрии, Турции, Болгарии и России. Однако мой царский поезд с лишними голубыми вагонами и вагонами для прислуги, без всякой натяжки называемый самым главным железнодорожным составом России, подобными излишествами не обладал. Тем не менее, вооружен он был достаточно неплохо. Нилов, как бывший черноморский комендор, являлся специалистом в артиллерийском вооружении и сообщил, что на блиндированной платформе я располагаю двумя 105-миллиметровыми орудиями и одним орудием главного калибра в 120 мм. Кроме того, на первом из офицерских броневагонов, сразу за двумя локомотивами, на площадке перед броневым корпусом оказалась установлена небольшая 47-миллиметровая пушка. В стандартном составе такие передовые вагоны обычно занимал десантный отряд. Решив не изобретать велосипед или в данном случае не пересматривать тактику действий бронепоездов, я велел своим новоиспеченным стрелкам расположиться в передовых бронированных вагонах на манер обычных армейских десантных партий. Оставив в вагон-салоне двух стрелков на всякий пожарный случай, Вояков, Фредерикс и я также перебрались в бронированные вагоны. Последние вагоны с прислугой можно было отцепить для облегчения состава. Однако делать это под дулами артиллеристов не следовало. Таранного вагона с ковшом-отбойником у меня не имелось, что сильно смущало. Если перегородят пути, наскоком не возьмешь. Полить из орудий раньше времени я также не мог. Все стволы в данный момент оставались в походной упаковке. Заниматься же снятием чехлов на глазах вражеских стрелков было еще более неуместно, чем снимать с платформы царский автомобиль. Пройдя передний броневагон с площадкой для 47-миллиметровой пушки, я оказался перед локомотивом и, быстро преодолев небольшое открытое пространство с чугунной плитой для орудия, нырнул в салон паровоза. Здесь все разительно отличалось от обстановки, царящей в голубых вагонах. Вместо роскоши я увидел огнедышащую топку паровой машины, почувствовал удушливый жар, копоть, вгляделся в черные лица угольщиков. Старший машинист и два его помощника выглядели чище истопников. Опрятная форма оставалась тщательно отутюжена. Машинистам иногда приходилось являться пред царские очи, что и сказывалось на внешнем виде. Однако страшное напряжение чувствовалось даже здесь. Как и Нилов, железнодорожники выглядели подавленно, смущенные видом стрелков, оцепивших поезд стальным кольцом. «Как зовут?» — обратился я к старшему. «Громов Павел», — спокойно отвечал тот. «Лейб-машинист его императорского величества бронесостава. Вы, ваше величество, уж почитай 3 года изволите со мной кататься. Осенью аналогичным экипажем Ливадию посещали». «Подзабыл, прости». Наплевав на статус, извинился я. «По батюшке как? Александрович, буду государь». «Давай, Павел Александрович, не подведи меня». Абсолютно по-небратски охлопнул железнодорожника по спине. «Надо отсюда уходить. Понятна мысль, излагаю?» «Так отчего ж непонятно-то? Я под парами до Владивостока ходил и обратно. Надо, уйдем. «Так палить будут, однако», — в тон лейб-машинисту ответил я, тыкая пальцем в стекло. «Видишь, на платформе стоят пулеметы. Пехотное орудие в переулке спрятано. И это только то, что я отсюда наблюдаю. Плюс винтовки и бронемашина рядом с вокзальной хибарой. Ты об этом подумал?» Пал Саныч замотал головой. «Не посмеют в императора стрелять». «Посмеют, Саныч, еще как посмеют. Но делать нечего, топи свою адскую машинку и двигаем отсюда полегоньку». Павел Александрович кивнул мне бородкой, дал знак истопчим, и поезд, накачивая давление в паровой котел, плавно скользнул по рельсам. Лавиновский, по всей видимости, еще не вернулся. С момента нашего расставания минуло едва 5 минут, и у восставшего ротмистра наверняка сейчас шла самая жара по обмену телеграфной корреспонденцией. Солдатики его, переживая, засуетились вдоль вокзала и на перроне. Прислуга возле орудия в переулке задергалась вокруг своей техники. Поезд меж тем без гудков и предупреждения ускорился и двинул вперед. Расчет тут был верный. Если бы мы начали стрелять, то изготовленные к пальбе орудия и пулеметы тут же вышибли из нас дурь. Но отсутствие непосредственного командира, только что беседовавшего со свергаемым императором, отсутствие стоящего над ними генерала Русского, заведовавшего всей этой кухней, немного выбило солдатушек-изменников из надлежащего настроя. Пушка давно смотрела прямо в лоб головному локомотиву, но палить по царю без команды никто не решался. «Давай!» — заорал я Пал Санычу, глядя прямо в орудийный зев. «Валим, валим, пока не очнулись!» Набравший ход, поезд мощно попёр вперед. В мгновение ока мы миновали орудийную засаду, платформу станции с пулеметами и таращащихся на нас безвольных стрелков. С вокзала выбежал надрывающийся Лавиновский. И только тут пришедшие в себя пехотинцы начали хаотично палить по нам из винтовок. Выстрелы Мосинок затрещали, гулко отдаваясь в стенках вагонов. Но было поздно уже. Развернувшееся орудие дало залп. Однако земля взрыхлилась от нас далеко. Не попав по вагонам, снаряд ушел в перелет. В этот момент движение поезда совершенно необъяснимо вдруг начало замедляться. Вытаращив глаза, я с гневом бросился к машинисту. Но тот лишь тыкал вперед раскрытой ладонью. За первым же поворотом, который мы только что проскочили, путь перегораживали грубо наваленные камни и бревна. «Ну, твари!» — прокомментировал я совсем не по-царски. Кровь ударила в голову, и, почти не отдавая себе отчет, я заорал. «На таран!» «Чего?» «Тарань, говорю, в лоб!» Железнодорожник посмотрел на меня совершенно обалдевшими глазами, но ослушаться не посмел. Рванул к рукояткам. «Угля, угля!» Загремело в кабине. «Сыпь, сыпь, сыпь!» Поезд прыгнул вперед. «Ваше Величество, шли бы вы назад в вагоны!» Черт из два. Как думаешь, прошибем? Завал-то? Думаю, да. Бронепоезд имеет вес, не чета паре бревен. Пройдем как масло. А что ж ты тогда тормозил, старый пень? Ну как же? В поезде персоны императора. Разве возможно? Как видишь, они же меня к стенке поставят, если остановимся. Выход один — прорываться. Либо с рельс сойдем, либо... Железнодорожник кивнул. «Держись!» — заорал он мне и стоящему рядом Фридериксу. Со страшным стоном состав вонзился в завал. Бревна раскидало, как щепки, брызгами в стороны, расплескивая мимо окон. В то же мгновение мир вокруг сотряс страшный, неописуемый силу удар. Меня подкинуло в воздух, ударило в стену, вернуло обратно. Чуть не вывернув ноги, и лихорадочно затрясло. Тряска эта продолжалась несколько страшных мгновений. Локомотив нешуточно дернулся, подпрыгнул, встряхнулся. Но на рельсах, слава богу, многотонное чудовище устояло. Цепившись в спасший меня железный поручень, совершенно обалдевший от ужасающего таранного удара, Я лихорадочно осмотрелся по сторонам. Все машинисты стояли. Однако Фредерикс, примостившийся от меня с краю, едва зацепившись за ручку входной двери, брыкнулся в воздухе и буквально вмялся в стекло. Калёнка треснула вокруг него широкой паутиной, но всё-таки удержала бедного царедворца внутри локомотива. Мы с Санычем втащили министра двора в салон и положили на диван. Выглядел он страшно. В кровавых ошмётках, синим лицом и в изодранной битыми сколами одежде. «Ушли в божью матерь!» — радостно заорал машинист, совершенно не обращая внимания на порезавшие руки осколки и императорскую особу. Однако тут же одумался и заявил поспокойней. «Получилось, государь! Получилось!» Станция дно, всё ещё вспыхивая за нами оружейными залпами и пулемётным треском, медленно таяла за заснеженными холмами.